Глава 16. За стеной город встретил нас бетоном, сталью и стеклом. Ничего такого особого под моими словами не подразумевалось. В общем-то, типичное строительство зданий из упомянутых материалов. Вопрос только в том, что южные стороны зданий – это вертикальные теплицы, а жилые – северные. Но дело в том, даже не знаю, как это называется, что эти части делят дома несимметрично, и нигде нет привычных там пропорций. Этажи в несколько раз выше и создают видимый эффект, будто сооружение ниже, чем есть на самом деле. Не сказать, что они уж так высоки, но для нас кажутся совсем приземистыми. Со временем, безусловно, привыкнем, а пока вот так. Вообще, в глаза куда больше бросается огромное расстояние между домами, засаженное по факту фруктовыми деревьями, создавая из города огромный сад, разделенный на участки улицами и прорезаемые насквозь пешеходными и велосипедными дорожками, одной из которых мы и воспользовались. Кроме того, наш невольный экскурсовод пояснила, что и сами дома стоят не просто так, а на точно просчитанных местах, чтобы солнце получать максимально много и минимально создавать тень для соседей. Но это следствие встроенных теплиц. В целом, из-за всего этого он казался каким-то безликим. Все-таки человеческий глаз плохо воспринимает однотипные формы. Оно бы, наверное, и с цветом было бы так же. Но деревья спасают своими кронами ситуацию, и воображение дорисовывает вздымающиеся из леса рукотворные скалы. Возможно, немногие так воспринимают этот город. Скорее всего, глаз уже замылился, и просто перестали обращать внимание на такие детали. Но мы здесь впервые. Да, когда ты приехал из горной местности, их отсутствие удивляет и вполне себе радует глаз переменами. А когда из степи, то как раз их наличие становится фактором новизны. Вот и мы сейчас испытывали нечто подобное. Токио явно было иным, с какой стороны ни посмотри, да и вообще горы, а здесь их нет. «Подождите, Дарья, можно к вам так обращаться?» Обратился к нашей провожатой, когда мы подошли к огороженному двору возле дома. Как оказалось, в дом так просто не попасть. Сначала через калитку, и там пропускной режим. «Нет», — резко ответила она. «Извините, ошибочка вышла. Думал, вы моложе». Отреагировал на это. «Ты на что это намекаешь?» Неожиданно зло выдала она. Надо же, мне мнилось, что она будет вежливой и продолжит строить из себя гостеприимную хозяйку. А нет, ошибочка вышла. «Так ты же сама сейчас сказала, что уже старушка». Тоже перешел на «ты». «Да как ты посмел?» Начала она было кричать, взлетая между делом. Вот только в этот момент меня опять накрыло, теперь уже как лекаря. По идее, никаких таких трехмерных моделей всевозможных процессов, протекавших в ее теле под бронекостюмом, видеть не должен был. Не тот у меня уровень в таком искусстве, только вот происходящему было абсолютно начхать на данный факт. И больше всего меня удивило, что ядро в ней было не розовым, а фиолетовым. И взлетала она за счет устройства в костюме, а не сама по себе. Но энергия туда шла именно из ядра, что сразу толкнуло на авантюру и совершенно необдуманные действия. А именно, взял и отрезал этот канал. Естественно, она с лязгом и грохотом рухнула на землю, явно не ожидая такой подляны от судьбы и гравитации. А ведь еще Исаак Ньютон заметил, что яблоки, гады такие, так и норовят упасть, и что характерно, вниз и прямо точно в темечко. Видимо, чтобы было больнее. Дальше эта груда металлолома с ревом попыталась встать, но есть сильные подозрения, что масса костюма вдруг резко выросла, или его питание и шло тем канальчиком, с которым я поигрался. Но не суть. Железяки загремели во второй раз, сложившись на земь, все так же. В виде скульптуры авангардиста, то бишь как кидали, так и валяется. «Иван, ты что с ней сделал?» Строго, словно учительница в школе, спросила Кими. «О, ты уже очнулась? А бог его знает. Но если целительское зрение не врет...» «Оно у тебя есть?» Перебила она меня, удивившись. «В теории нет, а на практике...» «Короче, я ее энерговод от ядра к какой-то ерунде в костюме разорвал и, похоже, отрубил электричество. Или что там. И теперь она под его тяжестью даже встать не может. Железа, видать, в нем много». Выдал свое видение ситуации. «И что делать собираешься? Подключать поди?» Поинтересовалась она. «Да как бы не с руки. Пока тебя с нами не было, она даже на меня напасть собралась. Предположительно. С уверенностью не могу сказать, как оно должно выглядеть. Ни разу, как сама понимаешь, не видел, но экстраполирую». Вань, хватит болтать и рассуждать. Проще будь, просто скажи, какие у нас тогда планы? Опять не дала она мне договорить. Ну, меня тут одна идея посетила. Думаю, вынуть из нее ядро. Высказал ее вслух. Из кучи истово, но все равно не совсем членораздельно, заорали. Видать, перспектива стать подопытной мышью, если и прельщала, то как-то не очень. Ты ее убил, что ли? Взметнулись удивленно брови на лице Кими, сопроводив вопрос. Нет, конечно же. В том-то и цимес идеи. Попробовать это сделать с еще живой. Вдруг не помрет. Напрочь отверг смертоубийство. Вы что там, совсем с ума посходили? Помогите! Заорали из-под груды. В этот раз вполне членораздельно. Явно не желая мириться с неизбежным. Вань, может, не надо? Неуверенно стала отговаривать меня и моя спутница. Да ты что, представляешь, какой это будет вклад в науку? Представляешь, как ей свезет, если все-таки скончается? Особенно если не сразу, а сначала помучается. Тогда ее тело заспиртуют и выставят в музее, как мученика науки. Проговорил как можно более вдохновенно. Ты дурак, что ли? По-моему, слишком эмоционально отреагировала Кими. Конечно, а разве не ясно? Я же Ван. Бодро подтвердил ее предположение. Блин, дурак, я ж чуть не напугалась, что ты всерьез. Ты всерьез? Последняя она воскликнула испуганно. Чуть все не сорвала. А еще меня дураком называет. Вообще-то в реальности как раз хотел обратно штепсель в розетку воткнуть. Но что-то пока не получается. А пока пусть понервничает там, валяясь в куче. Потрепещут от слов великого меня. Но в этот момент обстановка изменилась. И возле нас тормознул кортеж. Ну, допустим. Из спортивных кабриолетов в количестве 2 штук. «А ну, убрали свой мусор с дороги!» Крикнул водятел первый из телег. «А то что?» Спросила Кими и повернулась теперь не парадной стороной лица к вопрошавшему. Мне даже интересно стало, она как. Будет раскручивать воздушную стихию, обрушит на город шторм невиданные доселе силы. Или просто и банально, точечно выпилит нахалов прямым ударом молнии с небес. Хотя последняя, конечно, далеко не банальщина. Персонажей в мифологии не так и много. Кто подобным баловался? «Извинись давай, видишь, вояки, а тебе отец приказал не светиться хоть немного. Нам сейчас скандал с армейскими совсем не нужен. Сам же знаешь, ему ведь Разумовский жизни не даст в связи с приездом таких персон. А тут это. Давай!» Потребовал от водителя его пассажир, явно того же возраста. Только у второго не было явных следов пьянства на лице, как у первого, что никак не сочеталось с их возрастом. Это же сколько надо халкать, чтобы все вылезло наружу уже в молодости. Вообще-то этот мусор тут валяется сам по себе. Добавил уже я. «Люди! Люди, помогите, пока они меня не загубили!» Неожиданно ожила провожатая. Бывшая, надо полагать. «Вы ее убить, что ли, пытались? Так разве это делают прямо на дороге?» Изумился все тот же пассажир первого кабриолета. «Да уймись, кто бы тут мог вообще появиться? Мы реально случайно завернули!» Прокомментировал водитель совета спутника. «Да вы что там, совсем что ли? Я Дарья Радищева. И если вы меня спасете, вам будет награда». Истерично, чуть ли не завыли из-под груды. «То-то, смотрю, бронька знакомая. Оказалось, да, будущая сводная сестра в такой ходила. А что с ней произошло? Что ее там придавило?» Вдруг спросил водитель. «О, вы родственники будущие. Значит, разговариваю с кем-то из Фанвизиных? Иван Кулешов и моя спутница Кими к вашим услугам». Сначала решил представиться. Вежливость она в первую очередь. Подумаешь, под броней стали подвывать и реветь в голос. Ничего с ней не случится. Полежит, подумает. А мы пока, может быть, придумаем, как вернуть все взад. «Федор Фанвизин». Тяжело и демонстративно вздохнув, представился водитель. «Николай Ветров». Повторил формулу знакомства его пассажир. «А там мои друзья», сказал первый и махнул рукой назад, по всей видимости указывая на второй кабриолет. «Очень приятно». Решил продолжить расшаркиваться, пока так и не придумав, что делать с бывшей проводницей. «Так все-таки, что случилось с Дарьей? С утра она без проблем носила свой костюм и даже летала», заметил Федор, наступив мне на больную мозоль. Версии достойных произнесения вслух пока не было, потому крутиться надо было так, словно страну защищаешь. «Ага, значит, летать это было для нее нормально», начал рассуждать вслух, затягивая время, как только мог. «Что значит нормально?» Удивленно спросил Николай. «Ну, я же не знал, а она того. А у меня даже сети никакой. Не дай бог ветром сдует. Где ее потом искать?» сокрушенно заметил я в конце. «Так это ты меня, гад, сбил!» Возмущенно взревели из-под брони. «Не смотрите на меня так, ничего я не делал. У нас тут как раз дискуссия возникла. О том, как ее зовут и живут ли столько люди». Попытался съехать со скользкой темы, но явно не в ту сторону. «Что, тоже ее ведьмой назвал?» Неожиданно весело спросил водитель. «Не, ну не так радикально и сразу, но если подумать...» «Нет, просто она стала настаивать, что ей гораздо больше лет, чем я готов был ей дать». Ответил ему, в общем-то, правду. «Врет он все. Сначала бабкой обозвал, потом сбил, и теперь не вытаскивает из-под брони. А я, между прочим, по повелению вашего батюшки делами занималась». Стали возмущаться из-под груды железа. «Батюшки?» – недоуменно переспросил Николай. «Не обращай внимания. Удари, видимо, помутнение рассудка на почве полного бессилия, крайне плохо повлиявшее на словарный запас». Задумчиво выдал Федор. «Да я, да вас!» – вскрикнула упомянутая особа и взлетела вверх метра на полтора. «У меня получилось наконец все подключить, как было. Сейчас, минуточку». С этими словами штепсель опять и выдернул. Естественно, наша бывшая проводница рухнула вниз, с матами. «Сколько сквернословия!» Прокомментировал я происшествие и занялся делом. «Дарья, а ты никогда не демонстрировала, что человек? А то все ведьма да ведьма». Чему-то обрадовался Федор. «Господа, извольте зайти внутрь, а то Константин Сергеевич изволит гневаться и спрашивает, доколе эти бараны там у ворот торчать будут». Выдал вышедший из раскрывшихся ворот пожилой мужчина. «Вы случаем не к нам?» – задал вопрос Федор. «Теоретически. Во всяком случае, Дарья вела знакомить нас со своей будущей семьей Фанвизиных». Спокойно ответил ему. «Дарья Прокопьевна!» Возмутились в очередной раз из-под рухнувшей брони. «Вот про этот экзистенциальный спор о ее возрасте и говорил». Указал на слова бывшей проводницы. На что в ответ только что-то прошипели. Ох, откачала бы она из меня яда. До чего горячая штучка. Но без специального инструмента в виде убойного компромата к таким лучше на пушечный выстрел не приближаться. Опыт прошлой жизни подсказывал. В этой, к сожалению, похвастать особо пока нечем. «И что ты обо всем этом думаешь?» Спросил я Кими, поддав жару. «Находимся мы действительно в бане. Если смотреть изнутри, то совершенно аутентичной, русской. Удивительное дело. Дворцы известных родов оказались здесь тоже внутри, этих странных высоток, а не как мы привыкли, отдельными комплексами зданий. Все-таки цитадель Смоленск – это крепость насквозь милитаризированная. И только у церкви особое положение. Фанвизины, по уверению главы, как и бывший провожатый, в городе очень и очень не последние люди. И как бы в подтверждение, их дворец под самой крышей. Кстати, ближе к земле квартира офицеров гарнизона. И у них там общий вход. Во дворце они отдельные, вплоть до собственных лестничных маршей. Вот и баня тоже, встроенная, так сказать». «Не знаю, не чисто тут все. Кругом местная политика, в которой мы пока не бум-бум. Ясно же, что этому Фанвизину что-то от нас надо. Но мы еще даже толком и переговорить не успели. Великая княжна, опять же. Вот мы попали. Прямо в самый переворот. А может, как раз сами его и спровоцировали. Кстати, как тут с прослушкой?» Неожиданно поинтересовалась она. «Все в порядке. Нафаршировано, как в качественной колбасе мясом». Ответил ей, усмехнувшись. «Электрика или оптика?» Уточнила она. «Да не дергайся. Тут полздания надо выжечь, чтобы сделать баню чистой. Электрика в основном. Но тут и микрофоны в вентиляции встроены, естественно. И съем вибраций с труб. Но вот на окне защита. Видимо, от чужих ушей». Пояснил подробней, чтобы не делала глупостей. «Так-то она спокойно тут все выжжет». «Так что, пусть живут?» Решила она тогда переложить решение на меня. «А что еще остается? Не оставлять же весь город без электричества и электроники». Философски заметил в ответ, решив, нехай слушают. «Но ты меня-то за совсем эми-маньячку не выставляй. Лучше погладь по спинке». Неожиданно заявила она. Так-то Кими развалилась на полке, на животе, естественно. Заранее ведь готовясь к просьбе. Вот ведь зараза. Но если честно, особо распускать руки желания не было. Слишком мне голову заморочила ситуация, вернее, полная с ней непонятка. Однако на прямую просьбу отреагировал. Тем более немного продлил маршрут, но, видимо, такие логистические проблемы учитывались изначально. «Ни за кого я тебя не выставляю, не наговаривай. Но ты глаз бури, и, по крайней мере, Смоленск снести можешь. получив в руки артефакт, пусть и недоделанный. Проговорил в ответ. «Не, так не пойдет. Помаши лучше веником», заявила она, переворачиваясь на спину. Такой подставы реально не ожидал. С другой стороны, что гневить судьбу, если в этом мире меня не штормит? Надо брать, в смысле, смотреть, пока дают. Знаешь, когда ядро попадает в человека, оно меняет цвет и становится мягким и податливым. Во всяком случае, для целителя. Сюда бы лучше кого из сестренок, вот они бы разобрались, а я так, в рамках возможности дилетанта-недоучки. Начал тему с учетом прослушки и понимания, что они знают, что я знаю. «Твои бы волкодавы здесь навели шороху», улыбнувшись, согласилась она. «Ну чего сразу волкодавы?» Возмутился немного несправедливостью, замахиваясь веником. «Куда? Ты меня заживо запечь, что ли, хочешь? Как в первый раз с веником?» Возмутилась она. «Ты права. И сам-то никогда не парюсь. В основном по части погреться хорошенько. А уж тем более всегда один. Знаешь же, что у меня все эти годы было?» Ответил ей немного обиженно. «Ладно, ладно. Просто учти, я не железный голем. Хоть и регенерация у прошедших слияния сумасшедшая, но это не значит, что мы не чувствуем боли. Да и не знаем мы, она восстановилась даром или нет. Кстати, нужно промыть ожог. Если все в порядке, то рана зажила». С этими словами она подскочила, обломав меня в самых лучших чувствах. Да, при ближайшем рассмотрении ожог уже не казался даже свежим. Ну, в общем-то, ожидаемо. Может, и олух, но с незажившим бы не пустил ее совсем. Но чувства светлого молчали. А значит, было безопасно сюда идти. С другой стороны, об этом сознательно подумал только сейчас. Что плохо. Темный во мне был возмущен. «Кими, постой, дай-ка попробую пошаманить с твоим лицом». Остановил ее уже залезающую на полок. «Ты уверен?» Остановилась она и серьезно посмотрела мне в лицо. «Не знаю, но в этом мире все не так и как будто стал много сильнее. Хоть знаний не хватает. С другой стороны, митрополита ведь прищучил. Как будто только этим и занимался. Хотя сама знаешь, как у меня было дома с этим». Объяснил ей свои мотивы. «Тогда пробуй», решительно заявила она и уселась на лавочку. «Уверена?» Вернул ей ее слова. «Пусть лучше это будешь ты. Все-таки сестер я немного боюсь. Кто бы их ни пугался, а тебе доверяю. Давай». Отступать от своих намерений она не собиралась. Возюкался долго, но идеально, как и у Дорогобудовых, не получилось бы. Но во всяком случае, это уже не выглядело таким уж жутким термическим ожогом. «Давай потом еще помашу руками. А пока подумаю, что в первый раз не так сделал, а?» Обратился к ней с просьбой. «Дай-ка глянусь». Сорвалась она к зеркалу. «Кими, я честно старался, но сама понимаешь, у меня мало опыта». Стал почему-то оправдываться. «Господи, Ваня, да скажи мне, кто по молодости, что однажды мне встретятся люди, способные изменять слившихся со стихией, я бы ему за вранье в глаз дала. Да даже сейчас то, что ты сделал, это чудо, о существовании которого у нас знают лишь избранные, а он стесняется». Радостно заявила она и засмеялась. «Ну, сама же видишь, некоторая несимметричность осталась, да и красная та половина лица». Попытался на лету придумать объяснение своему поведению. «Цвет лица, я уверена, восстановится, а остальное ерунда. Это уже совсем не шрам, тем более ты обещал второй приступ», заявила она довольно. «Ну да. Забирайся тогда на полок, буду парить». Потребовал продолжения процедур. «Не, настроение прошло. Давай просто улягусь на полок, а ты смотри хоть до посинения. Если бы могла тебе передать, как счастлива, что ты есть». Мечтательно заявила Кими и стала опять укладываться на полок на спину. «Так неинтересно. Даже вид не сделаешь, что делом занят. Ладно, давай вернемся к тому, с чего начали». Ответил на ее предложение, однако краем глаза все же воспользовавшись им. «Вань, это будет переливанием из пустого в порожнее. Давай тогда закругляться и вытрясать из хозяина дома, что им надо». Выдвинула она радикальное предложение, однако немного изменила позу, чтобы быть еще эффектнее. «Давай», — согласился с ней, тяжело и обреченно вздохнув. И таких видов лишился, и расслабон обламывается, да и вообще. «Как вам наш дом?» — спросил хозяин, явно, чтобы завязать как-то разговор. «Уютный, но не сказала бы, что уж прямо удобный. Все-таки ограничения многоэтажки внутри цитадели сказываются. У нас бы в Медной горе можно было бы просто погулять возле прудов. А здесь город, как ни крути». Зачем-то высказалась в ответ Кими. «Извините, а что это Медная гора?» — спросил все тот же хозяин. Остальные присутствующие за столом особо не отреагировали на начало беседы. Это дворцовый комплекс на Южном Урале, бывшая царская резиденция. До передачи его мне в собственность одна гора использовалась для заточения первого сияния. Медная гора, как понимаете. От нее и пошло название. Если честно, размеры его для меня кажутся излишними. Ответил ему уже сам. «А много это сколько?» Неожиданно спросил Федор, который, казалось, вообще ничем не интересовался. «Если с прилегающими территориями, то почти 50 тысяч гектаров. Но в основном это, конечно, горы». Мой ответ неожиданно переполошил всех, особенно женскую часть аудитории, не считая Кими, естественно. «Так вы землевладелец?» Неожиданно на Дарью напала вежливость. «Не особо. В основном промышленник, изобретатель, медиамагнат и вообще мечта очень многих коронованных особ». Неожиданно за меня ответила Кими. «Не слушайте ее. Я пока знаком с одной принцессой и из Дайвьета, по-вашему, Вьетнама. Но у вас тут он какой-то маленький». Отмахнулся от такой рекламы. «Это его не слушайте. А как же китайские, испанские и даже одна японская принцесса, над которой ты измывался?» Прояснув, добавила моя спутница. «Нет, ну ладно, японка, да, запамятовал. Но когда с остальными успел пообщаться? Ой, блин, про Машку-то и забыл. Ну, сложно мне воспринимать ее не как занудную скрипачку и свой хвост. Ладно, про китайских вопрос тоже снимаю. Наверняка ты мне что-нибудь напомнишь». Пришлось отступать, когда стал вспоминать. «Однако...» — выразил свое удивление хозяин дома, наконец вернувшийся в беседу. «Да, глаза дамочек надо было видеть. Просто так сложилось», — ответил немного смущенно. Однако этого чувства не испытывал вовсе, а злился на Кими, что так и норовит вытащить меня под прожектор, а мне бы место потише, да хавчик повкуснее. Кстати, кормили здесь неплохо, во всяком случае, если судить с моей колокольни. Есть совершенно не забывал, хоть и трепался при этом. «Давайте сразу перейдем к делу», — обратился хозяин ко мне. «Совершенно не против. А то, думаю, нас уже потеряли, и пора бы увидеться со встречавшими нас лицами». Согласился на его предложение. «Вы же понимаете, что совсем непросто искал с вами встречи, тем более раньше всех. Дело в том, что мой сын единственный, хочу сказать, очень неудачно инициировал свое ядро и получил совершенно смехотворный дар. А он представитель серьезного рода и обязан защищать родину от синего мрака. Но скажите, что он давно защищает с таким-то даром? К сожалению, заменить на точно такое же ядро старое невозможно. Да, у нас есть опыт изъятия, но человек после этого обычно умирает. Не сразу. Бывает, что и выживает, но, как правило, если потеря ядра была в результате его разрушения, без изъятия. А вот новое таких людей, бывших одаренных, убивает. Однако есть предположение, что это все из-за того, что оно одного типа. Если бы у нас было другое, можно было бы попробовать». «Нет, и это не обсуждается. А по поводу трудностей вживления нового ядра скажу вам такую вещь. У живого человека оно уже не как ядро, а как раковая опухоль с метастазами. Сегодня немного пошалил с Дарьей, и могу сказать, что если не удалить старое полностью, то, думаю, новое просто приходит в конфликт, словно приживили чужеродный орган. Так что на самом деле не все потеряно, просто нужно всерьез темой заняться и пробовать». Постарался перевести стрелки на запасные пути. «Ишь, чего удумал, губу раскатал на ядра Аврор. Я сразу фишку просек. Вот ведь. А так пускай ставят опыты, раз так им надо. Не уверен, что мысль у меня была правильная, но когда другой нет...» «А вы не хотели бы попробовать? Я в долгу не останусь. Тем более, что неизвестно, насколько вы застряли в нашем мире. А жить на что-то надо, даже божьим воинам». Закинула удочку. «Я подумаю. Надеюсь, время терпит». Решил сразу его не отпугивать. Может, и правда придется его плотненько постричь.